Глава 22. Ни на минуту не усомнилась, что у тебя все под контролем. Это в твоем характере. Вдовствующая виконтесса Бриджертон, дочери графини Килмартин. Написано сразу же по получении письма последней. Вскоре Франческа поняла, в чем заключается главная трудность в их с Майклом бракосочетании. Это как о нем сообщить. Сама она с трудом приняла идею такого союза и думала, что остальные также не будут в восторге. Боже, что скажет Джанет? Свекровь порадовалась тому, что Франческа снова собралась замуж, но ведь о том, что женихом будет Майкл, и речи не шло. Но даже несмотря на то, что ей приходилось часами сидеть над чистым листом бумаги в поисках подходящих слов, всей душой она все же верила, что она поступила правильно. Франческа до сих пор не могла объяснить, почему приняла предложение Майкла, и не решила, как относиться к тому неожиданному факту, что он любит ее уже много лет. Она знала просто, что хочет быть его женой. Однако задача все равно стояла непростая. Как рассказать всем об их предстоящем браке? Франческа сидела в своем кабинете, тщетно пытаясь написать письма членам своей семьи, когда Майкл вошел с почтой в руках. «Письмо от твоей матери», — сказал он, вручая ей кремовый конверт, подписанный изящной рукой мамы. Франческа извлекла письмо и удивилась, увидев целых 4 страницы текста. «О, Господи!» — изумилась она, ведь обычно мать высказывала все на одной, максимум 2 страницах. «Что-то случилось?» — спросил Майкл, присаживаясь на край стола. «Нет-нет», — рассеянно ответила она, — «просто я... О, Боже!» Майкл вытянул шею, чтобы посмотреть, что там в письме. «Да в чем дело?» Франческа жестом велела ему помолчать. «Фрэнни?» Она перешла к следующей странице. «Да боже мой! Дай сюда!» Протянул он руку. Франческа поспешила отстранить страницы подальше от него и опять воскликнула. «Боже правый!» «Франческа Стерлинг, если ты немедленно не...» «Колин и Пенелопа поженились!» Майкл закатил глаза. «Это и так было известно. Но они поженились раньше запланированного на целый месяц!» Майкл пожал плечами. «Рад за них!» Франческа смерила его раздраженным взглядом. «Но могли бы и сообщить мне!» «Полагаю, они были слишком заняты». «Но это, — сердито продолжила она, — еще не все. А что? Элоиза выходит замуж?» «Элоиза?» — ошеломленно переспросил он. «Но за ней же, кажется, никто не ухаживал». «Да», — сказала Франческа, перебираясь к третьей странице письма. «Она выходит за кого-то, с кем раньше даже не была знакома». «Что ж, полагаю, теперь они познакомились», — сухо заметил Майкл. «Просто не верится, что никто не потрудился сообщить мне». «Но ты же в Шотландии!» «Неважно!» Майкл лишь посмеялся над ее раздражением. «Черт бы его побрал!» «Как будто я вообще не часть их семьи!» — воскликнула она обидчиво. «А кто-нибудь сообщил Франческе?» — проговорила она в интонациях Бриджертонов. «Вы же помните, кто это? Ну, 6 из 8, у нее еще глаза синие». «Фрэнни, перестань дурачиться». «Я не дурачусь, просто меня игнорируют члены моей семьи». «А я-то думал, ты пытаешься держаться подальше от этой семейки». «Так-то да», — признала она, — «но сейчас не в этом дело». «Ну, безусловно», — саркастически протянул он. Франческа сердито посмотрела на него. «И как? Мы поедем на свадьбу?» — поинтересовался Майкл. «Как будто это возможно!» — пробурчала она. «Свадьба уже через 3 дня». «Мои поздравления?» — с нескрываемым восхищением сказал Майкл. «Что это значит?» — подозрительно прищурилась она. «Я не могу не восхищаться мужчиной, который сумел совершить данный подвиг столь изумительно быстро». «Майкл!» — ухмыльнувшись, он добавил. «Как я, например». «Я за тебя еще не вышла», — напомнила Франческа. «А я не бракосочетание», — подразумевал под словом «подвиг». Она покраснела. «Прекрати!» — он пощекотал ее ладошку. «Ну уж нет, Майкл, не сейчас!» — она отдернула руку. «Ну, начинается. Ты это к чему?» «Да ни к чему». Майкл уселся в ближайшее кресло. «Мы еще даже пожениться не успели, а уже ведем себя как пожилая семейная пара». Лукаво покосившись на него, Франческа вернулась к письму. Сейчас они действительно вели себя так, как будто были уже много лет женаты, но она не хотела тешить его самолюбие, признавая это. Возможно, так было потому, что они знали друг друга уже много лет. И как бы их отношения ни поменялись за последние недели, он все равно оставался ее другом. Франческа замерла, перестав читать. «В чем дело?» — спросил Майкл. «Ни в чем», — покачала она головой. Из-за сильных волнений она даже упустила из виду этот факт. Возможно, Майкл и казался самым неподходящим кандидатом в мужья, потому что был ее лучшим другом. Кто выходит за своих друзей? Однако такой союз сулит счастливую совместную жизнь. «Давай поженимся», — вдруг заявил он. Франческа вопросительно посмотрела на него. «Разве мы это уже не решили?» «Нет». Он взял ее за руку. «Давай поженимся прямо сегодня». «Сегодня?» — воскликнула она. «Да ты не в себе». «Отнюдь нет. Мы же в Шотландии. Здесь никакого оглашения не требуется». «Да, но...» — Майкл опустился перед ней на колени. Глаза его сияли. «Решайся, Фрэнни. Давай творить безумство и принимать поспешные решения». «Никто не поверит, что я на такое способна», — заметила она. «В наш союз в любом случае никто не поверит». «Что ж, в этом он прав». «Но моя семья», — начала была она. «Ты же только что обижалась, что они забыли о тебе в суматохе свадебных приготовлений». «Но они же не нарочно». «Ну и что?» «Впрочем, если подумать...» Майкл рывком поднял ее на ноги. «Пойдем». «Майкл!» Франческа сама не знала, почему упирается. Разве что потому, что считала в данной ситуации такое поведение типичным для себя. Это же все-таки бракосочетание, а спешить с этим как-то непристойно. «А ты хочешь пышную свадьбу?» — изогнув бровь, спросил он. «Нет», — честно ответила Франческа. «Одна пышная свадьба у нее уже была. Во второй раз это будет излишним». Майкл склонился к ней и сказал, касаясь уха губами: «А не боишься, что в глазах света наш ребенок родится 8-месячным? Кажется, ты уже не раз имел шанс убедиться в том, что не боюсь». «Нет, наш ребенок заслуживает приличных 9 месяцев», — весело возразил он. Франческа нервно сглотнула. «Майкл, ты же знаешь, что я могу вообще не забеременеть. С Джоном же мне наплевать», — перебил ее он. «А мне так не кажется», — мягко возразила она. «Ты ведь уже столько раз говорил об этом. Я просто рассматривал это как способ заставить тебя за меня выйти», — сказал он. Франческа и заметить не успела, как он припер ее к стене. «Мне не важно, бесплодна ты или нет», — шептал он ей на ухо. «Мне все равно. даже если ты мне выводок щенят родишь. Он коснулся ее бедра. Для меня важно лишь, чтобы ты была моей. О! Воскликнула Франческа, тая от его жарких слов. «О, да!» «О, да, значит, продолжай?» — с поддевкой спросил он. «Или это значит, что ты согласна сейчас пожениться?» «Продолжай», — выдохнула она, — «и не останавливайся». «А как же насчет пожениться?» Майкл вдруг убрал руку. Франческа схватилась за его плечи, поскольку ноги подводили ее. «Да», — взмолилась она, — «согласна на что угодно». «На что угодно? На что угодно?» «Чудненько». Майкл вдруг отступил на шаг. «Плащ тебе принести?» — спросил он, поправляя манжеты. Выглядел он исключительно элегантно. Собран, спокоен, идеально причесан. Франческа рядом с ним смотрелась нелепо. «Майкл!» — воскликнула она, стараясь привести в порядок чувства. «Если хочешь, чтобы я продолжал, — говорил он самым обыденным тоном, — то получишь желаемое уже только будучи в статусе графини Килмартин». «Но я и есть графиня Килмартин», — напомнила Франческа. «В статусе моей графини Килмартин», — уточнил Майкл. Затем, выдержав небольшую паузу, спросил. «Так мне принести твой плащ?» Франческа кивнула. «Мудрое решение. Здесь подождешь или у парадной?» Усилием воли Франческа перестала стискивать зубы и сказала. «Спущусь к двери». Подхватив ее под руку, Майкл повел ее к выходу в коридор, шепнув. «Какая нетерпеливая шалунья!» «Просто принеси мой плащ!» — проворчала Франческа. Майкл весело и беззаботно рассмеялся, и раздражение Франчески постепенно пошло на спад. Пусть он и легкомысленный повеса с кучей недостатков, но такого доброго сердца, как у него, нет ни у одного мужчины на свете. Одно только не давало ей покоя. Остановившись, Франческа ткнула ему пальцем в грудь и строго заявила. «У тебя больше не будет никаких других женщин». Он посмотрел на нее, приподняв брови. «Я не шучу. Никаких любовниц, никакого флирта, ничего». «Да боже, Франческа, неужели ты правда думаешь, что мне это нужно?» «Даже не так. Неужели ты думаешь, что я так поступил бы?» Франческа так погрузилась в свои мысли, что только сейчас, внимательно на него посмотрев, увидела гнев в его глазах. Даже ее вопрос об этом разозлил его. Но не могла же она просто так забыть обо всех тех долгих годах, когда он старательно зарабатывал себе звание веселого повесы. Даже от нее он не мог ждать подобной снисходительности. «Твоя репутация не из лучших», — грозно напомнила она. «О, Господи!» — фыркнул Майкл. Между тем они уже вышли в прихожую. «Я делал это только для того, чтобы отвлечься от мыслей о тебе». Ошеломленная, Франческа просто шагала за ним к двери. «Больше вопросов нет?» Нарушил он, наконец, молчание, окинув ее взглядом настолько надменным, будто титул графа достался ему при рождении, а не 4 года назад по воле случая. «Нет», — проронила Франческа. «Хорошо, а теперь вперед. Мы обязаны явиться на наше бракосочетание». Тем же вечером, позже, перед сном, Майкл, раздеваясь, радостно произнес: «Благодарю тебя, Колин. И тебя тоже благодарю, неизвестный друг, возжелавший жениться на Элоизе». Он искренне сомневался, что Франческа согласилась бы на столь поспешную церемонию, если бы ее брат и сестра не обидели ее, устроив свои браки, даже не сообщив ей. А теперь Франческа стала его женой. законной женой. Майкл едва верил своему счастью. Он добивался этого несколько недель. Только прошлым вечером она, наконец, согласилась. Но только сейчас, когда на ее пальце, наконец, красовалось старинное золотое кольцо, он, наконец, осознал этот факт. Теперь она принадлежит ему, пока смерть их не разлучит. «И тебя благодарю, Джон», — голос чуть дрогнул на этой фразе. Майкл благодарил брата, конечно же, не за то, что тот умер, а за то, что помог ему избавиться от чувства вины. Майкл сам не знал, почему это понял, но с тех пор, как у них с Франческой состоялось страстное свидание в домике садовника, он был уверен, что Джон одобрил бы их союз. Он благословил бы их. И даже если бы Джону пришлось самому выбирать нового мужа для Франчески, Майкл не сомневался, что Джон выбрал бы именно его. Облачившись в халат цвета красного вина, Майкл направился к двери, что соединяет покои графа и графини. Он только сегодня, наконец, перебрался в покои графа, но даже сейчас чувствовал себя тут странно. В Лондоне он был менее щепетильным. В городском доме они спокойно занимали смежные спальни, пусть дверь и была заперта с обеих сторон. Но здесь, в Шотландии, где они были наедине, и их отношения могли послужить приманкой для сплетников, он расположился в покоях, которые были максимально далеко от спальни графини. А то, что они в действительности состояли в интимных отношениях, было неважно, ведь в обществе куда важнее формальные приличия. Слуги, безусловно, прекрасно понимали, что происходит, и Майкл это знал. Но все они обожали Франческу, так что не станут распространять о ней грязные слухи. И все-таки как же приятно было думать, что больше о таких формальностях беспокоиться не нужно. Майкл подошел к двери, но не стал сразу же открывать ее, а прислушался, не донесутся ли из комнаты какие-то звуки, но не слышал почти ничего. Он и сам не знал, зачем ему понадобилось подслушивать, ведь дверь в замке старинная, крепкая, идеальная для того, чтобы хранить секреты. Однако ему доставляло огромное удовольствие посмаковать этот миг. Сейчас он войдет в спальню Франчески, законным мужем. Что может быть лучше? Разве что услышать от нее признание в любви. Поскольку Майкл знал о невзаимности своих чувств, в его сердце осталась маленькая ранка, которую, впрочем, легко можно было игнорировать на фоне обретенного счастья. Уж лучше так, чем она скажет ему эти слова, не испытывая соответствующих чувств. Даже если она и не любила его, как жене подобает любить мужа, все равно ее чувства к нему были теплее и сильнее, чем у большинства жен к мужьям. Уж в этом Майкл не сомневался. Франческа была сильно привязана к нему как к другу и тревожилась о нем всем сердцем. И если с ним случится что-нибудь, она будет искренне скорбеть по нему. В его положении глупо было требовать большего, ведь он и так получил больше, чем смел надеяться. К чему жадничать? К тому же Франческа его еще и страстно желала, что являлось неплохим бонусом. Он до сих пор с интересом наблюдал, как она сама поражалась своей страстности, а он наслаждался ее горячностью, пользовался ею и не видел в этом ничего постыдного. Именно благодаря ее страсти ему удалось сегодня, наконец, жениться на ней. И ведь сработало! Слава богу! У Майкла кружилась голова от счастья. Идея пожениться сегодня же пришла к нему внезапно, и он не смог и не стал себя сдерживать. В тот момент он готов был пойти на все, лишь бы добиться своего, и не позволил бы себе проиграть. теперь же, стоя под дверью, он думал, изменится ли между ними теперь что-нибудь или останется как было. Почувствует ли он к ней что-то новое, когда заключит ее в объятия уже женой, а не любовницей? А когда увидит завтра утром ее лицо? И когда будет искать ее взглядом в бальном зале? Поймав себя на мысли, что ведет себя как сентиментальный дурак, Майкл тряхнул головой и открыл дверь. «Франческо!» Во тьме ночи голос его прозвучал тихо и приглушенно. Франческа, одетая в сорочку темно-синего цвета, стояла у окна. Наряд ее был скромен, но облегал тело, подчеркивая фигуру. У Майкла перехватило дыхание. Он понял, что отныне так будет всегда. «Фрэнни!» — прошептал он, медленно шагая в ее сторону. Она обернулась. На лице ее читалась неуверенность, но не тревожная. Она будто взволнованно гадала, какими будут их отношения теперь. «Что ж, теперь мы муж и жена», — сказал Майкл, улыбаясь. «До сих пор поверить не могу». «Я тоже», — он нежно коснулся ее щеки. «Но это так». «Я...» — начала она, — но, покачав головой, добавила: «Нет, неважно». «Что ты хотела сказать?» «Это ерунда». Майкл взял ее за руки и притянул к себе ближе. «Нет, не ерунда. Ничто не может быть ерундой, когда речь идет о нас». Она сглотнула и, наконец, нерешительно начала. «Я хотела сказать...» Майкл сжал ее пальцы, стараясь придать ей смелости. Он очень хотел услышать эти ее слова. Они были ему необходимы. «Я рада, что мы поженились», — договорила она. При этом выглядела такой застенчивой, какой Майкл ее даже представить не мог. «Мы поступили правильно». Майкл невольно помрачнел, не в силах скрыть разочарование. Даже несмотря на то, что даже таких слов он и не мечтал услышать от Франчески, сейчас он надеялся услышать нечто большее. «Ну и ладно, ведь она все равно с ним. Она его жена», — напомнил он себе. «Я тоже рад», — сказал он, притягивая ее ближе. Он поцеловал ее в губы, и ощущения действительно оказались другими. Теперь казалось, что оба они — единое целое. Больше не нужно скрытничать. Больше Майкла не терзало отчаяние. Он целовал ее медленно, нежно, смакуя каждый миг. Руки стали поглаживать шелк сорочки, и стон сорвался с губ Франчески. «Я люблю тебя», — сказал Майкл, не желая держать в себе это признание. И не важно, что она не может ответить ему тем же. Его губы скользнули по щеке к уху, и он чуть-чуть прикусил мочку, прежде чем перейти к шее. «Майкл!» — вздыхала Франческа, прижимаясь к нему. «О, Майкл!» Он касался ее бедер, а когда почувствовал, какая она горячая и возбужденная, сам не смог сдержать стон. Майкл считал, что раньше хотел ее, но нет. Сейчас желание было несравнимо по силе с тем, что он когда-либо испытывал. «Ты нужна мне», — хрипло сказал он, упав перед ней на колени и уткнувшись лицом в сорочку. «Как же ты мне нужна!» «Майкл?» — озадаченно прошептала Франческа, очевидно, не понимая, почему Майкл так себя ведет. «Франческа!» — он произнес ее имя, словно оно было самым важным на свете. Ее имя, ее тело, ее душа. «Франческа!» — повторял он, зарываясь лицом в теплый шелк. Франческа погладила его голову, теребя завитки волос. Майкл мог бы часами стоять так перед ней, но она тоже опустилась на колени и принялась осыпать его лицо поцелуями. «Я хочу тебя», — прошептала она. «Пожалуйста». Застонав, Майкл обнял ее, а затем они встали и направились к кровати. И секунды не прошло, как они оказались на постели. «Фрэнни», — прошептал Майкл, поднимая полы сорочки. Положив руку ему на затылок, Франческа притянула к себе его лицо и жарко поцеловала. «Ты нужен мне», — умоляюще простонала она. «Ты мне очень нужен». «Хочу видеть тебя всю», — говорил он, стаскивая с нее одежду. «Хочу чувствовать тебя всю». Франческа, также сгорая от нетерпения, принялась развязывать пояс его халата. Вскоре ее взору открылась широкая грудь, покрытая волосками. Она коснулась его груди и как будто сама удивилась этому прикосновению. Она ведь никогда не думала, что окажется с ним в постели в статусе его жены. Из-за этого, несмотря на то, что она и раньше видела его обнаженным и касалась его тела, сейчас ощущения были иными. Франческе до сих пор не верилось, что Майкл стал ее мужем. Но она знала наверняка, что поступила правильно, выйдя за него. «Майкл», — шептала она, стягивая с него халат. Майкл целовал ямку у нее под коленом. От удовольствия Франческа совсем забыла, что хотела сказать. Да и собиралась ли вообще говорить хоть что-нибудь? Истома захлестнула ее с головой, и она могла лишь лежать, наслаждаясь его ласками и слегка касаясь его там, куда могла дотянуться. Она наслаждалась его заботой, его преклонением, его любовью. У нее даже дух захватывало. Целуя ее, Майкл поднимался все выше и остановился у груди. «Франческа», — говорил он, осыпая поцелуями ее грудь. Лизнул сосок, нежно куснул. Франческа содрогнулась всем телом и вцепилась в простыни, выгибая спину. «Майкл!» — ахнула она, желая, чтобы это удовольствие никогда не заканчивалось. «Как же хорошо!» — хрипло шепнул он, готовясь войти в нее. Его лицо оказалось прямо напротив ее лица, и она видела огонь в его глазах. Франческа устроилась так, чтобы он смог войти как можно глубже. «Ну же!» — шепнула она, отчасти моля, отчасти приказывая. Майкл двигался медленно, но решительно. Она открывалась навстречу ему, двигалась вместе с ним. «О, Боже!» — хрипел он в экстазе. «Я не могу! Я должен...» Франческа в ответ прижалась к нему еще теснее. С каждым его рывком по телу пробегала волна обжигающего наслаждения. Франческа больше не могла говорить и лишь тяжело дышала. Движения же становились все безумнее. И, наконец, она достигла вершин удовольствия. Все ее тело как будто взорвалось, и она закричала, не в силах сдерживаться. А Майкл продолжал снова и снова, пока сам не выкрикнул ее имя в момент пика наслаждения и не обмяк, придавив ее своим телом. «Я слишком тяжелый», — опомнился он и попытался сползти с нее. «Не надо», — сказала Франческа, удерживая его руками. Ей хотелось, чтобы он остался, по крайней мере, пока. Ему все равно придется сдвинуться, когда ей станет трудно дышать, но пока она хотела остаться в этой позе. «Нет», — улыбаясь, возразил он, — «я же раздавлю тебя». Он все-таки слез с нее, но по-прежнему крепко обнимал. Тепло его тела грело ей спину. Майкл прошептал ей что-то в затылок, но Франческа не разобрала сказанного, но не расстроилась, ведь она знала, что именно он сказал. Вскоре Майкл заснул, и его ровное дыхание шумело над ее ухом, как колыбельное. Франческа не спала, несмотря на усталость и дремоту. Ведь между ними сегодня все было по-другому. Но почему?